Глава 60. Глеб. Появился в офисе первым, что для меня непривычно. Обычно секретари приходили раньше. Вероника и вовсе подстраивалась под мои молчаливые запросы. Если я оставался в офисе, она на полтора часа раньше приезжала в офис. Милада этого делать не станет. Психология у девочки другая. Она не держится за эту работу. Не будет угождать и подстраиваться. Такая она и в отношениях. Оставляет чувство легкости, недосказанности. Ее нужно удерживать, завоевывать. Чуть расслабишься — упорхнет. Не покажет, что больно. Сильная и ранимая одновременно. Привык мало спать. Пара часов сна на мне не сказывались. Чашка крепкого кофе, и мой мозг работает, как обычно, без сбоев. Милада опаздывала. Сказал ведь сразу ложиться спать. Наверное, Ивану отчитывалась. По ней не видно было, чем мы занимались. Стараюсь не поддаваться раздражению, но ситуация с братом продолжает напрягать. В кабинет без стука входит Кирилл. «Привет!» — протягивает руку через стол. «У меня новости. Хотел позвонить, но лучше тебе самому это увидеть». Достает телефон, скидывает на почту файл. Тут же приходит оповещение, но я не спешу заглядывать в папку. «Что это?» — Кир обычно прямо говорит, не интригует. «Посмотри», — кивает на ноут. «Ты просил выяснить, почему Миладе стало плохо. Мы пробили все звонки. С родителями она не разговаривала в тот день, да и ни с кем другим. По родакам есть вопросы. Я отчет сбросил на почту. Позже посмотришь». Если Кирилл говорит, что есть вопросы, значит, мозг они девчонки выедают. «Ванька, значит, не наговаривал». Вхожу на почту. Открываю файл. Не терпится разобраться во всем. На экране монитора появляется приемная. Милада за рабочим столом. У нас пишущие камеры со звуком установлены во всех приемных и коридорах. Внутри растет напряжение. Я уже догадываюсь, что сейчас кто-то появится. Начинаю звереть, даже не представляя, кого увижу. Нервы натянуты, словно струны на гитаре. Чуть пережмешь — и лопнут. Кирилл должен был обрезать видео, но ничего не происходит. Почти минуту просматриваю. Поднимаю взгляд на друга, он кивает на монитор. «Сейчас смотри». Еще несколько секунд Милада находится в помещении одна. Потом появляется Алена. «Твою сука! Какого хрена она там забыла? Со мной ведь выходила из здания!» Предполагал увидеть кого-то из мужиков. Думал, посмел кто-то действием обидеть. А тут в голове шум крови мешает слушать. Ставлю на паузу. Гашу злость и раздражение в себе. Недолго удается удерживать эмоции под контролем. Милада хорошо держится, выслушивая поток дерьма, которое Алена льет ей в уши. Я немного знаю эту девочку. Спокойствие дается ей с трудом. Она зажата и напряжена. Руки сжаты, спина прямая. Лицо не выражает ни одной эмоции. Но она после этого затемпературила так, словно подхватила тяжелую инфекцию. Реакция организма на пережитые эмоции. Нервно крутя ручку между пальцев, продолжаю пялиться в экран, слушать дальше откровения своей любовницы. Запись закончилась, а я не спешу комментировать. В голове слишком много мыслей, приятных среди них ни одной. Я никогда не рассматривал отношения с женщинами так, как их преподносила Алена. Наверное, в ее словах была большая доля правды. Она была удобна мне, всегда под рукой, выполняла все капризы в постели. Порой мне хотелось оторваться. Она никогда не возражала. Я точно знал, что она примет меня в любое время. Построил бы я с ней семью? Такие мысли у меня были. Она точно знала, что я хочу, и давала сверх меры. Она не показывала ревность, терпимо относилась к моим загулам, была верна, всегда под рукой, красивая и вроде не глупая. Делала Алена аборты или нет, не в курсе. Трахалась она вроде только со мной. Я всегда предохранялся. А о беременности не знал, но сообщи она, оставить бы не позволил. Избавилась, и правильно. Проверь, делала она аборты или нет. Информация мне нужна через 2 часа. Хорошо. Кивнул Кирилл, полез в телефон, сбрасывая своим ребятам задание. Миладе я в свое время сам планировал сообщить о нежелании иметь детей. Но Алена меня опередила. С ней я позже разберусь. Раньше моих любовниц она не просвещала. В какой манере она это сделала? Отдельный разговор. И за это я с нее спрошу. «Доброе утро», — заглядывает в кабинет Милада. «Сначала я поговорю с ней. Планировал позже, но обстоятельства изменились».